Алексей Петрович, 1690-1718. Царевич, старший сын царя Петра I. Алексей был сыном Петра от первого брака с Евдокией Лопухиной и воспитывался в среде враждебной Петру. Петр желал сделать сына продолжателем своего дела, коренного реформирования России. Но Алексей всячески от этого уклонялся. Духовенство и бояре, окружившие Алексея, настраивали его против отца. Петр же угрожал Алексею лишить его наследства и заточить в монастырь. В 1716 году Алексей, боясь гнева отца, бежал за границу. Сначала в Вену, потом в Неаполь. Угрозами и обещаниями Петр вернул сына в Россию, заставил отречься от престола. Впрочем, это Алексей сделал с радостью. «Батюшка», — писал он жене Ефросинье, — «взял меня к себе есть и поступает ко мне милостиво. Дай Боже, что и впредь так же, и чтоб мне дождаться тебя в радости. Слава Богу, что от наследства отлучили, понеже останемся в покое с тобою. Дай Бог благополучно пожить с тобой в деревне, понеже мы с тобой ничего не желали, только чтобы жить в Рождественке. Сама ты знаешь, что мне ничего не хочется, только бы с тобой до смерти жить». В обмен на отречение и признание вины Петр дал сыну слово не наказывать его, но отречение не помогло, и желание Алексея уйти в сторону от политических бурь не сбылось. Петр велел провести следствие по делу сына. Алексей простодушно рассказывал обо всем, что знал и замышлял. Многих лиц из окружения Алексея пытали и казнили. Не избежал пыток и царевич. 14 июня 1718 года он был посажен в Петропавловскую крепость. А 19 июня начались пытки. Первый раз ему дали 25 ударов кнутом и спросили, правда ли все то, что он показывал ранее. 22 июня с Алексея взяли новые показания, в которых он признался в замысле свергнуть власть Петра, поднять по всей стране восстание, поскольку народ, по его мнению, стоял за старые верования и обычаи против отцовских реформ. Правда, некоторые историки считают, что часть показаний могла быть фальсифицирована допрашивавшими лицами в угоду царю. К тому же, как свидетельствуют современники, Алексей в это время уже страдал психическим расстройством. Француз Делави, например, считал, что у него мозг не в порядке, что доказывают все его поступки. В своих показаниях царевич договорился до того, что якобы австрийский император Карл VI обещал ему вооруженную помощь в борьбе за российскую корону. Развязка была короткой. 24 июня Алексея снова пытали, и в этот же день Верховный суд, состоявший из генералитета сенаторов и Святейшего Синода, всего 120 человек, приговорил царевича к смертной казни. Правда, часть судей из духовного сословия фактически уклонились от явного решения о смерти. Они приводили выписки из Библии двоякого рода, как о казни сына, ослушавшегося отца, так и о прощении блудного сына. Решение всего вопроса, как поступить с сыном, они оставляли за отцом Петром I. Гражданские лица высказались прямо – казнить. Но и после этого решения Алексея не оставили в покое. На другой день к нему приезжал посланный царем Григорий Скорняков-Писарев для допроса. Что значит найденные в бумагах царевича выписки из римского ученого и историка Ворона? Царевич сказал, что делал эти выписки для собственного пользования, чтобы видеть, что прежде было не так, как теперь делается, но не собирался показывать их народу. Но и этим дело не кончилось. 26 июня в 8 часов утра в крепость к царевичу приехал сам Петр с 9 приближенными. Алексея снова пытали, стараясь выведать еще какие-нибудь подробности. Царевича мучили 3 часа. Потом уехали. А днем в шестом часу, как записано в книгах канцелярии гарнизона Петропавловской крепости, Алексей Петрович представился. Петр I опубликовал официальное извещение, где говорилось, что, выслушав смертный приговор, царевич пришел в ужас, потребовал к себе отца, просил у него прощения, и скончался по-христиански в полном раскаянии от содеянного. Мнения об истинной причине смерти Алексея расходятся. Одни историки считают, что он умер от пережитых волнений, другие приходят к мысли, что царевич был задушен по прямому указанию Петра, чтобы избежать публичной казни. Историк Костомаров упоминает о письме, составленном, как в нем сказано, Александром Румянцевым, где говорилось о том, как Румянцев, Толстой и Бутурлин по царскому повелению удушили царевича подушками. Правда, историк сомневается в подлинности письма. На другой день, 27 июня, была годовщина Полтавской битвы, и Петр устроил празднование, сытно пировал, веселился. Впрочем, действительно, что ему было унывать, ведь Петр не был здесь первопроходцем, не говоря уже о древних примерах. Не столь давно собственноручно убил своего сына другой русский царь, Иван Грозный. Хоронили Алексея 30 июня. Петр I присутствовал на похоронах вместе с женой, мачехой царевича. Траура не было.